Глава 32. Амелия кидала взгляд то на барьер, взявшийся словно из ниоткуда, то на собравшихся внизу противников. Не так она представляла свою кончину. Всякие надежды на то, что хоть кого-то из них оставит в живых, она не питала. Красивые слова, не подкрепленные ничем, так и остаются лишь красивыми словами. Ждать подкрепления явно не приходилось. Связи нет, барьера вот-вот пробьют. Выбора остается немного. Сдаваться в плен она не собиралась. Лучше умереть с достоинством, чем жить с позором в сердце. «Уверен, что хочешь идти со мной?» — спросила она Мстислава. «Это дорога в один конец. Я давно понял, что без вас мне жизнь не мила. Тем более, если пойдете одна, враг что-то заподозрит», — спокойным голосом ответил Мстислав. «Это твой выбор», — ответила она своему подопечному. Ей хотелось жить, хотелось исполнить свою мечту. Однако, увы, иногда все происходит совсем не так, как хотелось бы. Она была готова к такому исходу, так что нет смысла отступать назад. Да и поздно уже о чем-то жалеть. Она вместе со своим заместителем спустилась вниз, не рассказав никому, что собирается сделать. Ученики сверлили ее презренными взглядами, но не пытались атаковать. В одно мгновение разрушить репутацию, накапливаемую 5 лет. До чего теперь это кажется забавным? Какой смысл беспокоиться о подобных мелочах, когда знаешь, что жить тебе осталось всего ничего? С поднятыми руками она шла вперед, показывая, что готова сдаться в плен. Барьер отключили, и командир вражеского отряда смерил ее довольным взглядом. Видимо, радовался, что все обошлось без боя. Тем более, если сдался глава, то, скорее всего, сдадутся и его подчиненные. «Значит, вы двое готовы отказаться от всего и присоединиться к нам?» — спросил стоящий напротив нее мужчина. «Сразу скажу, никакие фокусы тут не сработают. Если попытаетесь убить нас, то сильно пожалеете». Девушке было уже плевать на сказанное. Вместо этого она тихо произнесла: «Увидимся в аду». В этот самый момент Мстислав вскинул рукой и пронзил ее сердце клинком, как того требовал план. Тело начало холодеть, глаза устало закрывались. На лице же застыла улыбка. Она не считала себя хорошим человеком. Возможно, сейчас она впервые поступила правильно. Ее сердце остановилось, и сразу же за этим сдетонировал артефакт, забирая с собой жизнь Мстислава и всех членов последнего дня. «Значит, моя сестра подорвала себя, чтобы спасти вас?» Неверяще переспросил я одного из учеников. Он сам подошел ко мне, поскольку Амелия перед смертью попросила его о некой услуге. «Да, она поступила как герой. Если бы не она, мы бы тут не стояли», — отвечал парень. При этом я заметил, как он пытался не заплакать, пряча эмоции за маской. «Еще она просила передать вам код от ячейки в банке Назаровых, если вы вдруг выживете. Вся информация вот тут». С этими словами он передал мне маленькую флешку. «Благодарю», — сказал я, забирая флешку у парня. «Вот уж не думал, что Амелия оставит мне прощальный подарок. Мне и ее врагу. Вряд ли в ячейке заложена бомба. Да и не думаю, что это как-то связано с Дианой Львовой и моей старшей сестрой. Род Назаровых все-таки ее родственники. Когда все закончится, нужно будет туда заглянуть». Так или иначе, в этот момент я зауважал Амелию. Да, у нас с ней была вражда, да и как человек она мне не нравилась. Но в критический момент она пожертвовала собой, чтобы спасти остальных. Тут нужно иметь стальную волю, чтобы так поступить. «Еще раз соболезную вашей утрате, княжич», — сказал парень, кидая взгляд в сторону ямы. «Мы не забудем подвиг вашей сестры. Мы в долгу перед Львовыми. Про долг потом думать будете», — ответил я парню. «Для начала нужно выбраться отсюда. Нас в одном месте собралось слишком много людей. Я не рисковал и дальше делать прорывы в стенах, поскольку в случае встречи с сильным магом неминуемо будут потери. Поэтому я дождался, когда мы скоординируем эту толпу и эвакуируем из города. Благо, люди Геннадия Николаевича с этим хорошо справлялись. Мне же опять пришлось создавать брешь в барьере. Чувствую, это не последняя моя стена на сегодняшний день. Теперь остается надеяться, что по пути мы встретимся с как можно меньшим числом врагов. Это был очень долгий день. Раз за разом я ломал барьер, после чего мы двигались к выходу из руин. То, что нам по дороге не встречались химеры, облегчало задачу, но город по-настоящему был огромен. Приходилось двигаться очень медленно. К счастью, в один момент все эти красные стены пали, и связь снова нормально заработала. Мы сообщили о ситуации в городе, после чего нас всех эвакуировали на вертолетах. Я просто хотел вернуться домой, принять душ и забыться сном. Слишком многое свалилось на мою голову. Я даже молчу о том, что большинство спасенных аристократов хотели хоть как-то отблагодарить меня за спасение. Друзья также заваливали меня сообщениями. Я отвечал на них по мере сил, но в конце концов не выдержал и отключил телефон. Все потом. Для начала нужно привести мысли в порядок медитацией. Только вместо медитации я отключился на добрые несколько часов, а когда проснулся, то оказался уже в столице. Причем встречал меня не абы кто, а сам отец. Мы сели в его магакар, и по дороге уже без утайки я рассказал ему, что случилось. И про смерть Амелии, и про то, как работает моя сила. Правда, реакция отца на мой дар оказалась совсем иной. Его позабавило то, что никто до этого момента не смог разглядеть во мне настоящий талант. Акцентировал он внимание на другом. «Теперь нам должны многие аристократы. В нынешней ситуации это хорошо и плохо», сказал отец, держа расслабленно руку на спинке кресла. «Пока тебя не было, многое произошло. Последний день узнал, что наш род производит специальные магические измерители. На первую крупную партию сбыта напали и уничтожили. После этого на нас стали нападать все, кому не лень». Отец принялся в подробностях рассказывать, что произошло за время моего отсутствия. Если быть кратким, то за львовыми открыли охоту. В мое отсутствие кто-то даже напал на поместье и полностью его уничтожил. К счастью, никого из людей там не оказалось. Про эту атаку отцу сообщили заранее, и он отдал приказ не защищать здание. В ином случае было бы множество ненужных жертв. В этом, правда, имелся один плюс. Теперь меня переселили в престижный район столицы. Все-таки я уже давно не бездарный сын. Тут надо иметь поместье по статусу, иначе другие аристократы не поймут. Одним словом, нам объявили войну несколько десятков небольших родов. Серьезные силы сами по себе они не представляли, однако все вместе создавали головную боль. Причем император запретил уничтожать эти роды, поскольку ими, вероятнее всего, руководствуют перевертыши. Не без потерь мы отбили все атаки врага. Продолжил свой рассказ отец. «В ближайшие пару месяцев ситуация должна стабилизироваться. Только вот беда. Среди тех, кого ты спас в руинах, есть в том числе враги рода. Получается ситуация, в которой мы спасаем своих же врагов, которые в отместку продолжают нам досаждать. Разве это так плохо?» Не понял я мысли отца. «Можно объяснить ситуацию тем, что я спасал в первую очередь себя, а не их. Мы ведь все оказались в ловушке». «Проблема не в этом. Те, кто не знает о существовании перевертышей, начнут что-то подозревать». Вот теперь я понял беспокойство отца. Первая партия артефактов полностью уничтожена. Когда появится вторая, ее на всех не хватит. Тем более заменить человека могут неожиданно. Поднимется паника. Люди начнут подозревать друг друга. Чем позже мир узнает о существовании перевертышей, тем лучше. Даже если это прямо сейчас приведет к гибели людей. «Из двух зол выбирай меньшее», — тяжело вздохнул я. В сложившихся обстоятельствах перспективы выглядели совсем нерадужными. «Я так понимаю, у тебя есть на меня планы, не так ли?» «Пока что обустройся в новом доме, отдохни, встреться с друзьями. Главное, приди на похороны Амелии», — спокойным голосом сказал отец. Если он оскорбел по Амелии, то этого никак не показывал. Увы, для главы рода показывать слабость — роскошь. И не затягивай с помолвкой. Тебе ведь нравится Новикова? Даже немного заботливым голосом спросил отец. Да. Я планирую сделать ей предложение в конце учебного года. Сказал я, догадываясь, куда идет разговор. Слабый род. В ближайшем будущем Львовым никаких преимуществ он не даст. Из плюсов никто из влиятельных родов не будет против помолвки. Дал свою оценку отец. Я не против ваших отношений. У меня с твоей матерью тоже была любовь. Настоящая, а не фиктивная. Главное, сделай это до того, как тебя пригласят на императорский бал. Иначе под тебя попытаются подложить принцессу, чтобы ты наблюдал за окружением императорского рода и вычислял перевертышей. Тут даже мне будет непросто повлиять на решение императора. «Хорошо, отец», — ответил я, взглянув на главу рода с другой стороны. «Похоже, у нас с ним есть гораздо больше общего, чем я подозревал. Оба полюбили тех, с кем не могли встречаться и жениться. Это даже в какой-то степени иронично. Возможно, поэтому моя душа попала в тело его сына. Как знать, не думаю, что когда-нибудь получу на это ответ. Да и не интересен он мне». Мне невольно вспомнились слова Тимофея, сказанные 2 года назад. Я почувствовал себя на его месте. Иногда нет смысла знать правду, если она ничего хорошего тебе не принесет. Проще не думать об этом. Затем отец подвез меня к новому поместью. Я даже не подозревал, что она будет 3 раза больше предыдущего. В общем-то, такое пространство мне было ни к чему. Пользовался я несколькими комнатами и не приглашал множество гостей, чтобы везде их расположить. Также, поскольку моя сила уже не была такой тайной, я рассказал о ней Ане и Тимофею. Последнего сразу озарило, как я его в первый раз победил. Как выяснилось, эта загадка ему не давала покоя, а спросить прямо он не мог. Затем я принял душ и лег спать. Усталость взяла свое, и я проспал практически сутки. Наутро накопилось столько сообщений, что я поленился их читать. Вместо этого, еще раз приняв душ, я написал Снежане, чтобы мы встретились. Затем попросил Анну найти хороший ювелирный магазин и купить колечко. Я уже понял, что с помолвкой затягивать не стоит. А ведь еще нужно съездить в банк Назаровых и забрать флешку Амелии. Там явно содержится какая-то важная информация. Но это уже потом. В ближайшую неделю я точно не планирую ничего делать, если только отец не выдаст задание. Хотя нет, совсем ничего не делать не получится. Чувствую, меня ждет еще один разговор с ректором. Надо попросить его досрочно меня выпустить. Обучения магии и исцеления мне будет не хватать. Однако сейчас лежат совсем другие приоритеты. Кажется, в ближайшее время у меня не получится разбрасываться временем направо и налево.